от выпуклости Венеры и начал медленно багроветь с самых кончиков ушей, потом волна крови залила его рябые щеки, лоб, все лицо, и только нос почему-то сделался странно сизым. «Ура, государю нашему!» — выкрикнул он привычно. «Жизнь свою за него положу!» «Так в чем же дело?» «Ступай, клади!» — тотчас же влепил Баранов. «Самое подходящее время. Вон, кидаешь солдатам на штыки. Отец Никодим бесплатно по душе твоей панихидку отслужит». Федоров только крякнул, развел руками и сделал плачущее лицо. «Роман Захарыч, да ведь палками-то их всех не перебьешь. Опять же, не Суворов я. А и то, кое-кого мы перекалечили, будет им память». «Память-то будет», — Баранов постучал по подоконнику пальцами. «Только кому и какая? Припомнят они тебе палки твои». «И ругаете, и пугаете, Роман Захарыч», — с упреком сказал Федоров. «А чего мне делать? Не на штыки же кидаться в самом-то деле. Когда станут они, эти без солдат и без ружей, ходить, пожалуйста, сколько хотите своих ребят соберу». Мрачное лицо Киреева осветилось улыбкой. Он придумал сложно построенный каламбур. «Лука Харлампич справедливо, так сказать, Суворовым себя не считает. Но Куропаткиным он смело может назваться. Смелость у него именно куропачья». Баранов встал, круто повернулся на каблуках, кивнул головой на окно. «Они пошли, решение приняли. Ну-с, господа», — он засунул руки в карманы, «а мы какое решение примем? В который раз уже собираемся? Рождество Твое, Христе, Боже наш, воссия, мирови, свет разума. Надо бы пить водку, веселиться. А у нас? Эти красные флаги одну смерть мне уже в дом принесли. Кто из вас гарантирован? Я спрашиваю, какие решения должны мы принять сегодня? Сегодня, пока они поднялись только на крыльцо и не вошли еще в управу». Наступило молчание. Постепенно все подтянулись к окну. Только один отец Никодим остался на диване и все крутил меж пальцев серебряную цепь. Баранов смотрел на толпу, хлынувшую вслед за солдатами и знаменосцами по направлению к вокзалу, отсчитывал 20, 40, 100, 160. Киреев размышлял, какое наказание на него теперь обрушит Дурновой и Трепов, и бесполезно тужился мыслью, что может он сделать со своими отрядами жандармов и полиции против этакой силы. Сухов глядел в окно просто так, даже с некоторым любопытством. Большое начальство за эти штуки на улицах спросит не с него, а с Киреева. Роман же Захарыч сам видит, выше головы не прыгнешь. У Луки Федорова от красных флагов рябило в глазах и даже почему-то резало в животе. «Войско, войско нам надо! Боли-то что, Господи, взорвать бы их пушками!» И все молчаливо с ним согласились. Вошла Анастасия в трауре, тяжелыми пятками простучала по паркетному полу. Отец Никодим приподнялся, благословил ее и сунул для поцелуя крест. Киреев и Сухов щелкнули каблуками, Лука сморкнулся в платок, вытер им губы и сам приложился к ручке Анастасии. «Папа, к тебе принесли телеграммы», — сказала она и подала Баранову два листка бумаги. Тот быстро пробежал их, облегченно вздохнул и, нашарив рукой свое кресло, не сел, а комком мягкого теста влепился в него. «Вот-вот», — сказал он и повертел перед собой рукой с телеграммами. внял Всевышний».